«Не вижу, что тут удивительного», — сказала Энн. «В конце концов, чего можно ждать от ваших братьев? Торчат безвылазно на выгонах, пугливы точно кенгуру, никогда не встречаются с девушками, на которых им бы можно жениться. А Джимса и Пэтси еще и война пришибла. Можете вы себе представить, чтобы Джимс женился, раз он знает, что для Пэтси это исключено? Слишком они привязаны друг к другу. Да и работа на земле тоже делает мужчин бесполыми, чуть не все силы отнимает. А их всего-то не так уж много. В самом прямом, чисто физическом смысле. Вы никогда об этом не задумывались, Мэгги? Грубо говоря, ваше семейство не создано для бурной сексуальной жизни. И к Дэну, и Джастине тоже это относится. Я хочу сказать, иные люди только и знают, что за этим гоняются, как блудливые коты. А у вас в роду ничего такого нет. Впрочем, Джастина еще может выйти замуж. Похоже, она необыкновенно привязана к этому немцу, к Леону. Вот именно. Вы попали в самую точку. Мэгги не принимала никаких утешений. Она необыкновенно к нему привязана. И не более того. В конце концов, они знакомы уже 7 лет. Если бы она собиралась за него замуж, они бы уж давным-давно поженились. «Вы думаете?» «Я неплохо знаю Джастину», — Энн говорила чистую правду. «В Дрохеде никто, в том числе и Фиас Мэгги, не понимал Джастину так, как она. Я думаю, она отчаянно боится полюбить той любовью, какая влечет за собой замужество. И, признаться, я восхищаюсь этим Леоном. Он, видно, прекрасно ее раскусил. Нет, я не могу сказать наверняка, что он в нее влюблен. Но уж если влюблен, у него хватает ума ждать, пока она дозреет для решительного шага. Энн наклонилась в кресле. Забытая книга упала на кафельный пол веранды. Слышите? Слышите эту птицу? Как хорошо! По-моему, соловью и то до нее далеко. И, помедлив, высказала, наконец, то, что уже многие недели было у нее на душе. Мэгги, почему бы вам не поехать в Рим? Вам бы надо быть там, когда Дэн примет сан. Я в Рим не поеду, — сквозь зубы ответила Мэгги. Я никогда больше никуда не двинусь из Дрохеды. Ну что вы, Мэгги, Дэн так огорчится. Пожалуйста, поезжайте. Если вы не поедете, там не будет ни одной женщины из Дрохеды. Вы одна еще молоды и можете лететь. Поверьте, если бы я, старая развалина, могла надеяться, что выдержу такое путешествие, я бы уж была в этом самолете. Отправиться в Рим и смотреть, как празднует победу Ральф де Брикасар? Да я скорее умру. Мэгги, Мэгги, конечно, вы разочарованы. Но зачем же отводить душу на нем и на родном сыне? Вы же однажды признали, что сами во всем виноваты. Так смирите свою гордыню и поезжайте в Рим, сделайте милость. Дело не в гордыне. Мэгги вздрогнула. Ох, Энн, мне страшно ехать. Я не верю, что это неизбежно, не могу поверить. Как подумаю, мороз по коже. А если, приняв сан, он не сможет приехать домой, об этом вы не подумали? Это вам в голову не приходило? У священника не будет таких долгих каникул, как у семинариста. И если он решит остаться в Риме, придется вам самой туда ездить. Не то вы совсем его не увидите. Поезжайте в Рим, Мэгги. Не могу. Знали бы вы, как мне страшно. Дело не в гордыне, не в том, что Ральф взял надо мной верх и прочее. Это все отговорки, это я выдумываю, чтоб ко мне не приставали с вопросами. Бог свидетель. Я так по ним обоим стосковалась, на коленях поползла бы поглядеть на них. Да только ни минуты не верю, что я-то им нужна. Нет, Дэн рад будет меня видеть, а вот Ральф, он и думать забыл, что я существую на свете. Говорю вам, мне страшно, всем нутром чувствую. Если я поеду в Рим, случится несчастье, потому и не еду. Да что может случиться, скажите на милость? Не знаю. Если б я знала, было бы с чем бороться. А тут просто ощущение. Как побороть ощущение? Ничего другого, предчувствие. Словно бессмертные боги собираются мне отплатить. Энн засмеялась. Бросьте, Мэгги, вы прямо как настоящая старуха. Не могу я, не могу. И я и есть старуха. Глупости, вы еще моложавая женщина в расцвете лет и достаточно молоды, чтобы прокатиться в самолете. О, отвяжитесь вы от меня, — свирепо огрызнулась Мэгги и снова уткнулась в книгу. Бывают случаи, когда Рим заполняет толпа, привлеченная совсем особой целью. Ни туристы, ни любопытные зеваки, что по нынешним реликвиям пытаются представить себе величие былых времен, и не перелетные птицы, наскоро осматривающие Рим в свободный час проездом из какого-нибудь пункта А в пункт Б. Нет, эту массу людей объединяет некое общее чувство. Они преисполнены гордости. Они приезжают, чтобы увидеть своими глазами, как в величественной римской базилике, самом чтимом храме на свете, их сын, племянник или иной родич будет торжественно посвящен в духовный сан. Эти приезжие останавливаются кто в скромных пансионах, кто в роскошных отелях, кто у родных или друзей. Но все они в мире заодно, в мире друг с другом и с целым светом. Как оно и подобает, они осматривают все подряд. Вот Ватиканский музей, и под конец, как награда за долготерпение, Сикстинская капелла. Вот форум, Колизей, Аппиева дорога, лестница на площади Испании, алчный фонтан Треви, сон эт люмьере, свет и звук. Звенят струи фонтана, а вечером их подсвечивают. Все это заполняет время в ожидании заветного дня. Этим людям даруется особая милость, аудиенция у самого папы. Рим щедр и ничего для них не жалеет. На этот раз, в отличие от всех прошлых лет, Дэн не встречал сестру на вокзале. В уединении он готовился к предстоящему. Вместо него по затоптанному перрону, точно какой-то большой зверь, рыскал Лион Мерлинг Хартгейм. Он не поцеловал Джастину при встрече, он никогда этого не делал, только обнял за плечи и крепко сжал. «Вот медведь», — сказала Джастина. «Медведь? Раньше, когда мы только познакомились, я думала, вы какое-то недостающее звено в истории происхождения человека. Но потом решила, что вы ближе не к горилле, а к медведю. Горилла — нелестное сравнение». «А медведь лестное?» «Ну, пожалуй, медведь тоже кого угодно в два счета прикончит, но все-таки он поласковее». Она взяла Леона под руку и легко примерилась к его шагу. Они были почти одного роста. «Как Дэн? Видели вы его, прежде чем он укрылся в уединении?» «Я чуть не убила Клайда, он меня раньше никак не отпускал». «Дэн такой же, как всегда». «Вы не совратили его с пути истинного?» «Я? Разумеется, нет». «А вы прелестно выглядите. Я совершенная паинька, и притом озолотила всех лондонских портных. Нравится вам моя новая юбка-коротышка? Это называется мини». «Пройдите вперед, тогда я вам скажу». Широкая шелковая юбка доходила примерно до середины бедер. Она взметнулась вихрем, когда Джастина опять круто повернула навстречу Леону. «Что скажете, Ливень? Неприлично? В Париже я еще ни на одной женщине не видала такой короткой юбчонки». «Это лишь подтверждает ту истину, Херцхен, что с такими стройными ножками, как у вас, совершенно неприлично носить юбку хоть на миллиметр длиннее. Римляне со мной наверняка согласятся. Но значит, у меня будет весь зад в синяках не к вечеру, а уже через час-другой. Черт бы их всех побрал. Но знаете что, Ливень?» «Да». «Меня еще ни разу не ущипнул священник. Сколько лет я болтаюсь по Ватикану, и хоть бы разок меня удостоили щипком. Вот я и подумала, может быть, в мини-юбке я еще соблазню какого-нибудь прилата». «Пожалуй, вы соблазните меня», — улыбнулся Хартгейм. «Да ну! И еще в оранжевом? Я думала, вам противно видеть меня в оранжевом, при моих оранжевых волосах. Это воспламеняет чувство, такой буйный цвет». «Вы надо мной смеетесь», — сердито сказала Джастина, усаживаясь в его закрытый «Мерседес» с развивающимся германским флажком на радиаторе. «Когда это вы обзавелись национальным флагом?» «Когда получил новый правительственный пост». «Недаром я оценила сообщение в «Ньюс». А вы его видели? Вы же знаете, Джастина, я не читаю эти газетенки. Я тоже, но кто-то показал мне этот номер. Тут она заговорила громче, до ужаса жеманным, мнимо-аристократическим тоном. Некая рыжеволосая восходящая звезда сцены, австралийка по происхождению, завязывает тесную дружбу с неким членом западногерманского кабинета министров. «Они не могут знать, что мы давным-давно знакомы», — спокойно сказал Лион, вытянул ноги и уселся поудобнее.